Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную передачу «Школа выживания». Сегодня у нас в гостях докторант Лондонского университета Виктория Позняк. Здравствуйте! Итак, мы помним, Виктория в сентябре прошлого года рассказывала нам об очень интересном, достаточно новом направлении в терапии, об арт-психотерапии. И все-таки, Вика, расскажите немножко поподробнее, что же это за направление арт-терапии или арт-психотерапия? Ну, как мы говорили в двух предыдущих передачах, психотерапия — это, если попытаться определить в одном или двух предложениях, это попытка познания своего эмоционального опыта. И если в обыкновенной психотерапии на сеансе присутствует пациент и психотерапевт, то в арт-психотерапии появляется как бы третий объект. И этот третий объект — это имидж или образ, так как пациенты используют краски, они используют карандаши, мелки, пластилин, и объекты, то есть то имиджи, образы, которые они творят, участвуют активно в самом процессе терапии. И нужно сказать, что этот образ, который как бы продукт сеанса, он хранится в отдельных папках у нас на полках и является как бы дневником для пациентов, так как в вербальной или словесной психотерапии слова сказаны, они исчезают, несмотря на то, что, естественно, остаются чувства и мысли, которые эти слова пробуждают и у психотерапевта, и у пациента. Но, тем не менее, вещественный этот образ дает возможность после двух или трех или четырех сеансов как бы вернуться и посмотреть еще раз на то, что же происходило. И вот это, наверное, основное отличие арт-психотерапии. Кроме того, я должна сказать, что сейчас существует и музыкотерапия, это, наверное, уже известно, когда используются музыкальные инструменты. Иногда нам кажется, что музыкотерапия – это когда мы просто сидим и слушаем музыку, и потом думаем о тех эмоциях, мыслях, которые в нас были пробуждены. Но важно в любой психотерапии, что пациент является активным участником, и он работает. То есть он использует музыкальные инструменты, он использует краски. Также существует терапия танца, танца и движения, где основным третьим объектом является танец и движение, и уже его интерпретация включается в этот процесс контакта и общения между психотерапевтом и пациентом. И кроме того, существует драматерапия, где психотерапевтами выступают актеры или артисты, и действующее, третье действующее лицо здесь драма, то есть когда пациент раскрывается и понимает и познает себя через драму. Вот это, наверное, основные, если так вкратце попытаться сказать, отличия, или же скорее, может быть, сходство с психотерапией, как мы себе ее, может быть, представляем. Вика, но ведь по всей вероятности существует определенная категория людей, ну, может быть, достигшая какого-то уровня развития, и человек, способный, скажем, что-то нарисовать, что-то изобразить, что-то станцевать. И случается ли такое, что пациент, например, пришел и сказал: «Я не могу рисовать, я не умею, я не буду рисовать, или я не буду танцевать, я не буду двигаться». Ну, то есть человек, который не может и никогда ничего этого не пробовал. Вот как с такой категорией людей тогда идет работа? Ну, надо сказать, что это вопрос в корень, так как это случается, наверное, на моей практике. В 8 случаях из 10, когда белый лист бумаги, который лежит перед тобой, тебя бесконечно пугает, потому как вопрос о власти, когда психотерапевт кажется всемогущим, который, если ты проведешь линию или две линии, сразу начнет интерпретировать, что же ты думаешь. И, конечно же, этот вопрос очень существенный, и поэтому здесь нужно быть необычайно чутким как психотерапевтом. Но надо сказать, что с самого начала, еще при первой встрече, которую можно назвать по-английски, она называется в прямом переводе assessment, что означает оценка, но я бы назвала ее внутренним знакомством, когда пациент и психотерапевт встречаются первый раз для того, чтобы выяснить, смогут ли они работать друг с другом. И надо сказать, что это обоюдная встреча. Это не только когда психотерапевт оценивает пациента и свои возможности, да. Но и когда пациент решает, сможет ли он доверить эту работу психотерапевту. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, я хотела бы сказать, что я вначале всегда предупреждаю, что это не урок рисования. Я не собираюсь никого ничему учить, и вообще я не выступаю в роли того, кто будет говорить, правильно это или неправильно, правильный этот цвет, и не даю советов. И здесь речь идет о том, чтобы через образ, который иногда помогает самому пациенту раскрыть то, что он не может выразить в словах. Но об этом, я думаю, мы сегодня еще поговорим, об этом основном различии. И бывает, когда у людей стоит четкий блок, и они говорят, нет, я не могу этого делать. И тогда после первой встречи, естественно, оказывается, что они просто действительно, это, видимо, не тот способ, которым они могут сделать, не тот способ, да, для раскрытия их, для решения их каких-то проблем. И, но вот в моей практике, тем не менее, все пациенты, которые приходили, они остались, и я продолжаю с ними работать. И, конечно же, это очень сложно, потому что первая встреча, это как бы, это как любая первая встреча с человеком из каких-то других областей, не обязательно. Это когда ты не знаешь, где ты находишься, и поэтому не знаешь, с чего начать, не знаешь, как себя повести, и ты боишься оценки, потому что из предыдущего опыта, который начинаешь анализировать в процессе психотерапии, дается сигнал, что да, речь идет об оценке тебя, и ты хочешь быть лучше. Ну, очевидно, какие-то уже существуют модели вот этого подхода или какая-то конструкция. Вот какие, собственно говоря, уже как в профессиональном плане в психотерапии существуют вот эти подходы к пациенту? Ну, существует, если можно сказать, три классических подхода. Один из них — это психоаналитический подход. И если говорить о нем поподробнее, это вот тот подход, которому обучают вот в Лондонском университете, например, и в основных психотерапевтических колледжах в Англии, и также в Соединенных Штатах. Психоаналитический подход, где роль психотерапевта быть как бы неким полым сосудом или белым листом бумаги или экраном, на который пациент проецирует свои мысли, свои эмоции, свои воспоминания, свои чувства. И терапевт как бы отражает это обратно. Он не представляет из себя живого человека, которого можно спросить, как дела, замужем вы или нет, где вы живете и так далее. То есть вот этот момент абсолютно исключен, такого эмоционального общения. И это вполне очевидный час сеанса, в котором происходит работа. И вот эти отношения очень неравные, это спорный вопрос, так как, например, вот из моей практики, из той группы, в которой я нахожусь сама, когда один из пациентов уходил из группы, это было ее последнее занятие, она принесла еду, чтобы разделить ее, она принесла фрукты, и психотерапевт сказал, что если вы хотите, вы можете разделить еду, а я не буду ее разделять. То есть таким образом, как бы я не участвую в этом. Ну вот, конечно, все слушатели Кришналоки знают, насколько важно разделить просад и разделить еду с теми, кто пришел к тебе. Вот таким образом она как бы остается в стороне. Она не принимает некого человеческого участия, то есть вот такого общения не создается. Противоположностью является гуманистический подход, где психотерапевт может сказать о том, как он себя чувствует, дать свою эмоциональную оценку. Но сейчас надо сказать, что и психоаналитический подход изменяется, так как психотерапевты такой классической школы иногда могут сказать, да, мне кажется, это странным, или я чувствую, что... Вот. И есть еще поведенческий подход, вот, который очень часто используется в работе с людьми с... У нас они в России называются даунами или монголоидами, но в learning difficulties называются они по-английски, то есть с затруднениями в обучении и так далее. С ними используется, как я уже сказала, довольно часто поведенческий подход в психотерапии. Но надо сказать, что вот лично я как бы использую синтез, потому что подход должен быть, я считаю, индивидуальным. Конечно, сам психотерапевт должен знать, все эти три подхода и учитывать их в своей работе. Вика, вот когда вы начинаете работать с пациентом, ну, начинается ваш сеанс, вы же ставите перед собой какую-то задачу. Так вот, в вашем общении с пациентом, или как назвать, я не знаю это, все-таки кто же кого ведет? Вы ведущие, или все-таки пациент, и вы идете за ним? Вот как происходит вот этот, так сказать, обмен в процессе вашего сеанса? Вот я упоминала уже такой вопрос о власти, о том, как происходит этот контакт. Это, конечно, очень важный вопрос, потому что обычно пациент, который приходит к психотерапевту и к арт-психотерапевту, это человек, который приходит в момент кризиса, душевных проблем. И поэтому, конечно же, как я уже сказала, мы должны стараться, и я стараюсь всегда, создать такую обстановку и такую атмосферу, которая будет способствовать естественности, которая будет давать человеку возможность чувствовать себя свободно и чувствовать себя естественно. И если говорить о том, кто кого ведет, ну, например, я никогда не говорю «нарисуйте, пожалуйста, дом». Очень часто, приходя, пациенты боятся и не знают, что нарисовать, как мы уже говорили вот в начале. А вот вошел пациент, вот как начинается ваш разговор? Что вы ему говорите там? Ну, когда... Или это произвольный процесс, какой-то спонтанный, или вы планируете это как-то? Конечно же, каждый раз это происходит спонтанно, потому что комната, в которой я работаю, она имеет так называемые французские окна, то есть одна стена полностью состоит из окон. И в зависимости от того, какая погода, идет ли дождь, цветут ли деревья, поют ли птицы, конечно же, это все является очень существенным фактором. И если серый день, когда идет дождь, и пациент входит иначе, он слегка сгорблен, он как бы чувствует себя не очень уютно. Если же светит солнце, то человек входит совершенно иначе, я заметила это. Не случайно англичане очень часто говорят о погоде. Так вот, когда пациент входит, обычно я спрашиваю, я всегда его приветствую, приветствую от души, потому что здесь происходит тот самый момент включения, когда ты понимаешь, что с 4 до 5 в этот день этот час посвящен этому человеку, и ты любишь его в этот час, с 4 до 5. Хотя звучать это может странно, но это работа, это не просто общение. И я обычно спрашиваю, как вы чувствуете себя, как вы чувствуете себя в себе. Но с другой стороны, когда задаешь один и тот же вопрос перед каждым сеансом, потому как я вижу своих пациентов раз в неделю в течение достаточно долгого времени, то он может казаться неестественным. Вот я стараюсь как-то или своим голосом, и просто тем, как я смотрю, потому что здесь целый комплекс. Это и твой взгляд, это и жесты, это все вместе, то, как ты принимаешь человека. Но психотерапевт имеет и свои чувства, естественно. У него тоже может быть серый день или солнечный день. И поэтому я всегда стараюсь включиться на 100%, быть как дети. Когда они что-то делают, они на 100% присутствуют. Быть на 100% со своим пациентом, что, надо сказать, ужасно трудно. Но я всегда спрашиваю, как вы чувствуете себя в себе. И обычно, если этот вопрос задан искренне, от души, то пациент начинает отвечать, и таким образом начинается контакт, начинается общение. То самое дорогое, ради чего пациенты и приходят. Они приходят для того, чтобы в процессе этого общения что-то понять о себе. Но среди ваших пациентов не просто люди, которые, скажем, находятся в клинике. Это могут быть и здоровые люди, переживающие временный какой-то кризис душевный, или просто потерявшие какие-то ориентиры в жизни. И, может быть, даже те люди, которые живут, просто отождествляя себя с телом постоянно, и у них возникают в связи с этим какие-то проблемы. И вот как вы, общаясь с пациентами разного уровня, или, скажем так, разного уровня самоосознания себя или отсутствия такового, то есть человек, который живет, отождествляя себя с телом, или же это человек, который уже осознал себя как душу? Ведь это же, наверное, и в вашем общении с ним создает совершенно иной подход. Вот как вы решаете этот момент? Естественно, люди, как и люди, бывают разные. Духовные люди, кармические люди. Так и бывают разные пациенты, потому что они приходят из этого мира. И, в общем-то, несмотря на то, что существует первая встреча, внутреннее знакомство, но выбирать Очень часто все же не приходится. И существует такое понятие, как память тела и память души. Память тела – это вполне конкретное понятие, и с ним я работаю, когда я работаю с пациентами, пережившими физический или же сексуальное оскорбление. Я даже не знаю, как точно перевести это слово. Очень часто приходится работать с женщинами, которые были когда-то изнасилованы своими братьями или же отцами. Это, конечно, очень сложный, тяжелый момент. И здесь нужно сказать вот о том, что же такое память тела. До того, как ребенок начинает говорить, а если он переживает какую-то травму, она все равно закладывается. И она существует как бы закодировано в памяти его тела. Если рассматривать жизнь человека, как это очень часто делается в психотерапии, от дня его рождения до дня его смерти. Но я всегда стараюсь, хотя это не всегда получается легко, потому что здесь работаешь как приемник и как, так сказать, отправитель и получатель. Здесь необходимо работать в дуэте и вести диалог. Говорить о памяти души, рассматривая ситуацию не только от дня рождения до настоящего момента, в который я вижу своего пациента, но и о том, что же происходило до этого. И вот недавно одна моя пациентка, говорящая, рассказывающая о том, как одиноко она себя всегда чувствовала в детстве, она итальянка, живущая в Англии, как она всегда старалась куда-то забиться, как она всегда разглядывала цветы, насекомых, и всегда чувствовала себя в присутствии людей замкнутой и неуютной. И вот она сказала, что ей кажется, что она назначила кому-то свидание в этой жизни, кого она еще не встретила. Я попыталась спросить ее, что же это значит, просто ли это не такое поэтическое выражение, и тогда мы с ней стали говорить о памяти души. Но самой быть первой инициатором этого иногда в некотором роде опасно. Почему? Потому что это может увести человека. И я считаю, что здесь очень важно чувствовать ритм своего пациента, когда он готов, как и вообще. Очень важно знать, когда человек готов, и говорить с ним о том на его же языке. Потому что в конечном итоге проповедовать можно не обязательно через образы и слова, а через то, что ты есть, там такой, какой ты есть, через то, что ты несешь своему пациенту, через то, что ты его любишь, и даешь возможность открыть это в себе. Вот так я вижу это. Вика, ну, это такое как бы вступление, некоторые такие профессиональные понятия вашей специальности мы обсудили, и мне кажется, это очень интересно для всех. А я знаю, что вы в сентябре, вернувшись в Лондон, получили от Анандини Девидаси координаты преданных в Лондоне. И вот расскажите, как ваше развивалось общение с преданными? Посещали ли вы там храм в Лондоне, в Мэннере? Вот поподробнее расскажите, пожалуйста, нам об этом. Ну, конечно же, придя на Кришналоку, я ждала этого вопроса, естественно. И с удовольствием на него отвечу, потому как... Как я уже сказала, тот колледж, в котором я учусь, имеет психоаналитическое направление. И, наверное, то, о чем мы говорили, вот эта первая часть нашей передачи, она как бы посвящена скорее колледжу и тому, как я практикую то, чему я научилась. А то, что касается моей встречи с преданными, то, как мне это помогло в работе, это, естественно, должно быть отдельной темой. Поэтому, как бы я сказала, начинается вторая часть нашей беседы. И люди, с которыми я встретилась там, один из них, все трое, о которых я хотела бы сказать сегодня, они все были и есть ученики Прабхупады, то есть около 20 лет в движении сознания Кришны. Рахини Нандан сам является психотерапевтом, и он консультирует преданных. К нему я ходила на многие семинары и группы, то есть практические группы, когда на целый уикенд, на целые выходные мы уезжали в дом, где он живет недалеко от моря, и там вместе с баджанами, вместе с службами, вместе с приготовлением просада мы говорили и обсуждали о том, как же идет жизнь преданных в храме, в ашраме в Лондоне, и говорили, естественно, с точки зрения психотерапевтической об этом. И вот здесь произошла одна очень интересная история, которую бы я хотела поделиться. Когда один из преданных неофитов, который только что вошел в движение, будучи до этого христианином, во время нашего сеанса, слушая другого преданного, который около 20 лет в движении, вдруг стал предъявлять ему претензии, говоря о том, что как же это так? Мы ожидаем, что преданные, которые 20 лет уже в движении, должны выполнять все законы, должны следовать всему. И вот вы так свободно говорите о том, что ваши друзья к армии, вы чувствуете себя с ними хорошо. И здесь завязался такой разговор, который был очень для меня интересным и важным, потому что я думаю, что это вопросы, которые задают себе многие неофиты. И потом сам этот неофит сделал такую как бы работу, потому что мы в течение двух этих дней каждый представлял что-то о себе, какую-то проблему, которой бы он хотел поделиться, которой бы он хотел проработать или прожить в течение этого семинара. А проблема была из собственной жизни? Да-да, естественно. Вот та проблема, которую принес он. Ну, в общем, каждый, естественно, говорил о своем собственном опыте. И он говорил о сложностях своих взаимоотношениях с братом. Он даже плакал. И, в общем-то, это был очень сильный эмоциональный... очень сильная эмоциональная как бы работа. Как потом уже, два дня спустя, у меня была такая замедленная реакция, она мне даже напомнила некую оргию эмоций. И через два или три дня я позвонила Рагини Нандану и сказала, как же вот так это произошло. После этого преданный неофит был очень расстроен тем, что вместо того, чтобы духовно общаться с другими преданными и чему-то у него учиться, вот такой был семинар, где он как бы говорил о каких-то не совсем значительных проблемах, о проблемах его детства, о его обидах, о том, что в нем жило, его закомплексованности. И тогда Рахини Нандан сказал мне, ты знаешь что, я был лишь... человеком, который способствовал ему, я задавал ему вопросы, я как бы вел его, направлял, но я не мог дать ему тему для работы. Та тема, которую он выбрал, тема общения и трудностей, которые были у него в детстве, возникали в его семье, которые повлияли на его формирование, на то, что в нем происходит здесь и сейчас, была предложена им самим, и, видимо, это его собственный уровень. И если он говорит о том, что я недостаточно... как бы вдохновил его, не дал ему достаточно мощного духовного заряда, я мог бы это сделать, но тогда я бы вел, и тогда я поднимал его до своих каких-то размышлений и чувств. А разве мне... не задача проповедника именно так и делать, и поднимать дживу, так сказать, которая еще не осознала себя? Вот как эта проблема? Вообще это очень важный вопрос. Вот об этом я и говорила с Рахини Нандан, так как он уже на протяжении 15 лет консультирует преданных в Англии. На что он мне сказал, для того, чтобы каждый процесс – это как цветок. На яблоне сразу не могут появиться яблоки. Сначала появляются бутоны, потом они расцветают, потом опадают лепестки. И потом в них появляется яблоко, которое сначала маленькое, зеленое, которое может засохнуть и не превратиться в живое яблоко. И точно так же и тут. Если человек находится в состоянии бутона, к нему уже обращаться как к яблоку, если сам психотерапевт, и в том числе Рахини Нандан, который 20 лет, как я уже сказала, как он сказал однажды, 17 лет, ни разу не пропуская, я проходила на Мангарате, до того, как родился мой первый ребенок. Это в тот день, это был единственный день, когда я пропустила утреннюю службу. Так вот, то, о чем он говорит, о соответствии уровней. И он считал, что для этого конкретно человека это была та тема, которую надо было проработать, прожить ее. И для осознать. Того, чтобы сказать, что для меня это было не так важно, нужно было иметь этот опыт. То есть подняться на эту ступень, чтобы сказать, да, вот сейчас я это понимаю. Но то, как он это прожил, и то, как он это сделал, это было очень существенно. И отвергнуть, то есть сказать, нет-нет, это не важно, это как бы испугаться, начать опять стесняться, думать, боже мой, я показал людям эти эмоции, может быть, они не настолько высоки. Но после этого произошло некое очищение с ним. То, что потом произошло, так сказать, в его отношениях дальше, в его семье и так далее. То есть здесь нужно быть очень осторожным, чтобы, будучи... психотерапевтом, который имеет естественный опыт и знания ведической литературы, чтобы соответствовать, конечно же, поднимать. Но и подниматься, и очищаться, и все время контролироваться. Не давишь ли ты? Не даешь ли ты? Вот, хотя, естественно, ведическая преемственность в учении, когда ты сам что-то выучил, ты передаешь это дальше. Но вот очень важно иметь это чувство, этот контакт, когда не перекормить. То есть вот помнить бутон, цветок, зависть и яблоко. И не только выучил, но осознал и реализовал, что, наверное, самое главное. Да, естественно. Вот. Еще один преданный, о котором бы я хотела рассказать, и здесь уже, так сказать, моя такая личная история с этим связана, это ведический астролог Хамсаватар Дас, который живет тоже в Англии, тоже преданный и ученик Прабхупады, который, когда я обратилась к нему однажды и сказала, я не могу больше здесь учиться, я понимаю, что это меня заземляет, что это не то, что мне нужно. Это вы имеете в виду колледж? Да, и, наверное, мне нужно это бросить, потому что в те дни, когда я должна быть в колледже и в психиатрической больнице, я пропускаю лекции в Краме, на которые хочу ходить. И что же мне делать? И тогда он мне сказал, что когда он учился в университете и в Америке, и тоже сказал Шрили Прабхупаде, что я не хочу больше учиться, мне это не нужно, я хочу сейчас полностью уйти в движение, и это тормоз на моем пути. И тогда учитель гуру сказал ему, Шрила Прабхупад, что каждому свое, это очень важно сейчас, что ты закончишь, если ты выбрал это для себя. И если астрология и сможет стать твоей профессией, ты сможешь ей помогать. Он сказал ему в дословном переводе «дерзай, учись», потому что везде должны быть преданные. И вот то же самое сказал мне Хамсаватар Дас, он сказал, что ты попробуй, потому что сейчас, конечно, приходится играть в эти игры, чтобы получить тот диплом, но поскольку ты живешь в этом мире, для того, чтобы потом проповедовать и работать так, как тебе хочется. И вот это опять же такой сложный, двойственный вопрос, как тут быть. Но, видимо, здесь у каждого своя дорога. Да, в обществе сознания Кришны сейчас, в общем, эта линия, она поощряется, и наоборот, молодые преданные, которые учатся в университетах, в аспирантуре, они продолжают учиться, чтобы получить диплом и защищать диссертации, и используя эти знания, и, естественно, знания ведические, очень грамотно проповедовать именно среди ученых-материалистов и среди тех людей, которые еще, к сожалению, не осознали себя как души. Поэтому здесь, мне кажется, это бесспорная вообще истина. Расскажите, Вика, еще о ваших посещениях храма и еще с кем вы общались. Вот я оставила на. Да, я хотела бы рассказать о Пурначандре, о человеке, который проповедует в России, который тоже ученик Прабхупады, и который из числа тех преданных, которые живут истинно духовную жизнь. Хотя эта фраза может показаться несколько затертой, но два предыдущих преданных, о которых я говорила, живут в доме, живут в своей семье. И, конечно же, через свой образ жизни они все равно несут любовь к Кришне, и они преобразуют ее. А вот Пурначандра живет жизнью храма, живет действительно жизнью отшельника, я бы сказала, во многом, духовного человека. И я хожу к нему на классы, на субботние классы Шри Шопанишат, и один образ, который он привел в начале, очень меня тронул, и я хотела бы о нем рассказать. Он говорит о том, что когда растет цветок лотоса, и вот из корня попадает живительная сила, вода. И вот это как бы маленькая капля, которая начинает двигаться по стеблю. Вот точно так же и ведическое знание, когда оно попадает, оно начинает медленно двигаться по стеблю. И оно вот сначала как капля, но оно начинает двигаться и жить в этом стебле. Поступает еще больше капель, и этот процесс уже необратимый. И все они вместе живут и движутся в этом стебле, и все они работают на то, чтобы бутон лотоса раскрылся. Замечательный вот образ, удивительный. Да, этот образ, он настолько зримый, настолько визуальный. Да. И я хочу сказать, что, конечно же, о духовном знании говорить вот лично мне достаточно трудно. Я считаю, что вот очень важно его жить, его проживать. И вот Пурначандра один из тех людей, который его проживает. И это очень важно, так как с ним я очень много говорила на темы о том, как же оставаться духовными, как же сделать так, чтобы с гуру были отношения доверительные, чтобы можно было говорить о тех проблемах, которые возникают жизненные, которые, тем не менее, возникают, я уверена, во многих храмах и ашрамах, не только в Лондоне. И вот здесь, конечно же, нужно всегда слушать учителей, которые истинно несут то истинное знание и эту духовность. Но Пурначандра сказал, что он считает, что как раз-таки в России преданные совершенно особенные, что они чистые и действительно жаждущие, что у них есть эта жажда познания. И поэтому вот сейчас он учит русский язык, чтобы приехать сюда жить здесь. А вы русский язык ему преподаете, Вика? Да, я преподаю, это мое служение. И вот как раз переходя к тому, что я прихожу в храм на службу, и я учу его русскому языку, и мне... И как его успехи? Да, его успехи замечательные. Но я думаю, вот когда он приедет, он сможет уже со своими учениками немного разговаривать по-русски. Но дело в том, что открывается и язык совсем иначе, когда учишь просто студентов и когда учишь духовного человека. Я стала замечать, что какие-то слова, ты смотришь на них совершенно иначе. Ты вдруг начинаешь понимать, зрить, действительно зрить. И он очень любит слово «я ведаю» всегда использовать. Никогда не говорит «я знаю», всегда говорит «я ведаю», а слово «веды». И сам смотришь на язык совершенно иначе, поскольку он блестяще знает санскрит и какие-то корни видит. То есть это то взаимное учение, когда я учу его русскому языку, он учит меня еще чему-то. Это, конечно, большое счастье для меня, потому как сам он тоже консультирует многих преданных, так как... Имея духовное знание, ты, в общем-то, и являешься психотерапевтом, то есть в том идеальном варианте, каким психотерапевт должен быть. И как бы приходя и говоря о проблемах со своими учениками, с преданными в храме, он через духовное знание... психотерапевт. Да, естественно, но, как я уже сказала, в идеальном варианте, который пока, к сожалению, недоступен всем, но к этому надо... стремиться. И, конечно же, мне это очень помогает. И когда я прихожу в храм и вижу, я нахожусь в этом. Лондонский храм имеет божеств, установленных самим Шрилой Прабхупадой. Конечно, он особенное место. Вот. И когда ты как бы все равно приходишь со стороны, потому что не живешь в ашраме, и окунаешься в эту жизнь, то ты видишь что-то, как умытым зрением, ты видишь некие вещи, которые, может быть, тебе не видны, и очень трудно выходить вот потом из храма и идти в жизнь. Но в нее все равно приходится так или иначе выходить и жить. Вика, а Мэннер, вот тот храм, который в окрестностях Лондона, вы посещаете этот храм, и какова его судьба? Последний раз на лекции Индрадюмна с вами Махарадж рассказывал, что собираются закрыть этот храм. Вот немножко расскажите нам об этом в качестве информации. Я надеюсь, что с помощью Кришны храм это, конечно, не закроют. Да. Но, тем не менее, та деревня, в которой он находится, вот когда мы с вами были там, мы сами имели возможность убедиться, это, в общем, живут достаточно зажиточные люди, которым мешает паломничество, им мешают звуки, им мешает проект, где коровы живут на воле вольной, где... Им это мешает, потому что это другой ритм, но это как те два мира, которые, в общем... которым трудно друг друга понять, если ты живешь в сытом доме, и пока у тебя что-то не произойдет, пока и тебе не дадут знак, что, в общем, нужно обращаться и смотреть уже на некие другие ценности. И, в общем-то, конечно же, демократическое общество, оно выслушивает обе стороны. Но я думаю, что этот храм не закроется, просто поток будет, конечно же, ограничен. Но жизнь там идет очень активно. И вот Пурначандра ездит туда и читает там лекции, ведет классы. Кроме того, очень активная Гурукула, контакты с Вриндаваном. И там сейчас есть специальный университет, куда ходят дети неофитов, многих неофитов, которые в 40-50 лет приходят в движение. И я думаю, то есть я, в общем, уверена, что закрыть этот храм невозможно. Кроме того, в общем, человек, который его подарил, имеет тоже не только деньги, но и влияние в обществе. Вы имеете в виду Харрисона? Я имею в виду Джорджа Харрисона, да. И я думаю, что этого не произойдет. Ну, а в общем, это та самая жизнь, в которой происходит борьба. Да. Добра со злом, и она как бы часть этой жизни, и это лишь один из примеров. Но я уверена, что Мэннер закрыт быть просто не может. Будем надеяться на это. Вика, и в конце нашей беседы, к сожалению, наше время подходит к концу, мне хотелось бы еще остановиться вот на таком моменте, достаточно важном, мне кажется, в духовной практике, в духовном продвижении. Это о индивидуальности души, о реализации вот индивидуального пути. Вот как вы относитесь к этому очень важному качеству и в своей работе, вот как вы реализуете свое отношение к индивидуальному качество души? Ну, я вот сегодня уже упомянула в одном из своих ответов о том, что подход должен быть индивидуальным. Но каждый раз, когда я сама говорю «должен быть», я внутри слегка вздрагиваю. Потому что, конечно же, он должен быть индивидуальным. На практике это очень трудно. И тем не менее, это то, к чему надо стремиться, потому что джива, она у каждого своя, и к ней нужно найти свою дорогу. И она, когда ты общаешься с пациентом, и твоя собственная джива имеет свою дорогу и свой путь. И очень важно его обрести, очень важно быть верным себе, с одной стороны. Но с другой стороны, очень тоже не уходить, как мне кажется, это мое личное мнение, в то, что вот это я, это мое я и мое эго. И здесь речь идет о балансе, но я думаю, что если человек может медитировать действительно, сохранять этот баланс, то он знает, что говорит его сердце и что говорит ему его душа, потому что она имеет свою историю. И параматма, которая так или иначе даст этот внутренний сигнал. Конечно, и здесь очень важно очищение. Вот опять же, когда я говорю общение с правильными людьми, но очень трудно отсекать привязанности, трудно отсекать людей, которых ты знаешь столько лет. Но я уверена, что если ты встал на этот путь, если в себе, как в стебле этого лотоса, ты уже чувствуешь это движение, что как-то это происходит само. Какие-то люди отпадают, они перестают звонить, и ты перестаешь им звонить, ты забываешь дни рождения, ты пропускаешь какие-то... И постепенно-постепенно, если ты ищешь, если душа жаждет, то она ищет и находит. Это вот то, о чем мы говорили в последнем разговоре с Пурначандрой. Это действительно так. И то, что Анандини дала мне этот адрес, и то, что открылся этот мир, и то, что теперь я уже работаю и включаю это в свою работу, это так. И, конечно же, важно, я считаю, нести в себе свою традицию, свою культуру все равно, несмотря на то... Я считаю, что это очень серьезный момент, момент традиции. Несмотря на то, что, становясь преданными, мы стремимся к некому универсальному. Но вот это то, что ты несешь в себе, это, я не воспринимаю это на уровне привязки. А вот этого ощущения, что да, вот это я, и вот это мое служение, это то, что я могу дать. И поэтому я это то, что это мой талант, который я не зарываю в землю, а который я дарю дальше. Да, это талант Кришны, который дан вам как индивидуальное качество для самого лучшего служения, преданного служения ему. Я абсолютно согласна с вами, Вика. И думаю, что это великое, великое счастье ощущать присутствие Господа. Помните, как сказал Тарковский? Да, вот. Ощущать присутствие Господа, а дальше... не только ощущать присутствие Господа, но преданно служить Ему. И вот тут я еще хотела бы сказать, это уже мое личное наблюдение, что преданно служить не только в момент, когда ты говоришь об этом, когда ты говоришь с кем-то, но когда ты остаешься один на один с собой. В момент, когда ты решаешь какие-то проблемы, в момент, когда ты не знаешь, куда идти, в момент, когда, я имею в виду в таком смысле, духовным это слово, просто следовать за своим учителем, следовать за внутренним голосом и действительно верить, потому что если действительно любишь Бога, любишь Кришну, то ты ведь знаешь, что Он видит все, что ты думаешь, да, и все, что ты чувствуешь. Да. И это всегда должно быть с тобой, потому что Он знает, что ты чувствуешь, Он знает, как ты это чувствуешь и видишь. И если есть эта любовь и эта связь, этот живой контакт, то это большая благодать, это... действительно, милость. Да, это великая милость. И поэтому вот закончить я хотела бы тем, что когда Пурначандра на один из уроков пришел и сказал мне, чем я могу вам служить, я подумала, да, вот этого я ему не учила. Это, наверное, его преданные научили в храме в Ростове. Он сказал это по-русски? Да, он сказал это по-русски. Чем могу вам служить? И тогда я подумала, поменяем сегодняшний урок, будем проходить винительный падеж, но научимся чему-то другому. И вот тогда он сказал, а я люблю Кришну, что «а» в именительном падеже меняется на «у» в женском роде. Я люблю Кришну. Вот что во всем, что ты делаешь, если можешь нести вот это, эту любовь к Богу, то это, конечно, большое счастье. Вот я думаю, что на этом я лично могла бы закончить. Спасибо вам большое, Вика. Огромное-огромное вам спасибо. Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы заканчиваем нашу передачу. Я думаю, что у вас могут появиться вопросы, может быть, даже и не один. Звоните к нам на радиостанцию. И надеюсь, Вика, что в следующий ваш приезд мы снова встретимся здесь, и снова возникнут какие-то очень и очень интересные темы для беседы. Итак, мы прощаемся с вами До следующей встречи. Чем могу вам служить? Мы тоже будем рады вам служить. И Бхакти Джанака, наш звукооператор, который помогал в нашей сегодняшней беседе, присоединяется к нашему желанию служить. Харе Кришна! Харе Кришна!